любящий и дарящий. Ну что, кажется, про Ян уже все понятно, да? Самое главное мы еще с вами не разобрали. Вот теперь нам предстоит интеграция всего изученного. Самое главное, задача Яна — это творить и двигаться к цели. Ян большой и яркий. Ни один художник, будь то хрупкая девочка или брутальный мужик, без Яна ничего создать не сможет, потому что созидание — это его янская миссия. Ян дико креативный. Он может, правда, сотворить из говна конфетку. Легко. Он может сотворить из чего угодно, что угодно, если у него есть полет, вдохновение, а главное — вдохновляющее его инь или цель. То есть у него есть тот или то, ради кого или ради чего он трудится. Потому что для себя, именно для себя, Яну-то, в общем, почти ничего и не нужно. Ну что ему нужно? Ему нужно оружие, средство защиты территории и средство проявления себя в иерархии. Ну, чтобы все видели, какие у него погоны на том языке, на котором эта иерархия думает. В разных культурах это проявляется по-разному. Кому-то нужна крутая тачка, а кто-то выделяется дорогими украшениями или яркими цветами, а кто-то степенью PhD или MBA. Были такие времена, когда iPhone считался роскошью. И в ходу были такие кирпичи а-ля Nokia 3310, помните, да? И вот один крутой собственник большой компании, он мне жаловался тогда. «Мои сволочи заставили меня купить эту дрянь, кидает на стол iPhone. А я люблю вот этот, и показывает мне такой старый затертый Samsung. Я даже разобраться в новом не могу, да и не хочу, и мимо кнопок этих отсутствующих промахиваюсь. А они мне: понимаете, Павел Федорович, неприлично вам по статусу с таким телефоном ходить. Вы, Павел Федорович, ли его вообще не доставайте? Или доставайте, но вот этот?» Ну и в итоге что получается? Телефон есть, по которому я на самом деле разговариваю, а есть тот, который я на переговорах, блин, достаю. Ну, вот с машинами то же самое. Я так люблю сам сидеть за рулем. У меня вообще УАЗ Патриот. Я на нем на рыбалку езжу. Ну, видите ли, по статусу у меня должен быть водитель. Ну, я терплю, конечно. А в выходные всегда водителя отпускаю и свою машину вообще сам вожу и даже чиню сам, нарушая тем самым весь вообще нахрен протокол их. Да, так бывает. Яну нужны ресурсы для защиты территории и обозначения иерархии, но еще ему нужны ресурсы для жизнедеятельности. Одежда, обувь, вода, еда, но опять же не шикарные, потому что Ян, он не вкушает и наслаждается, как инь. Ян тупо жрет. Мужская еда, 1 кг, вот примерно так. Ему нужно быстро и калорийно. И вот фастфуд — это очень янская еда, его создали Яны, чтобы на скорости от цели вообще не отвлекаться. Есть на ходу, не слезая буквально с лошади, заглотить все, вообще не до вкуса. И это надо, мало того, фастфуд надо есть быстро. Если вы попробуете съесть остывший фастфуд, это мерзкая гадость вообще, жуткая, ее жрать невозможно. Потому что она рассчитана на то, что Ян ее ест просто вот автоматически. Смакует ведь это именно инь. Вот это инь наслаждается там оттенками вкуса. Но именно из-за этого иногда возникают конфликты. Когда, например, жена вся такая наготовила, разложила красиво, муж пришел, все сожрал, газету глядя, и не заметил даже. Ну или наоборот, когда мужчина в романтическом порыве наготовил, а жена пришла с работы, от усталости лицо в салат буквально упало, не в силах оценить всей красоты дизайна и стараний своего рыцаря. Потому что для того, чтобы вкусить, нужно сначала перейти в иньское состояние. Понимаете? А янскому человеку ему пофиг. Вот почему, например, Ян иногда пьет алкоголь. Как вы думаете? Да все просто, потому что Ян не умеет вырубаться и останавливаться. И поэтому на дополнительные тормозные колодки тратятся ресурсы. А некоторые Яны еще, кстати, для этого женятся на особо иньских женщинах. И прям так, как говорят: она — это та, с которой я могу уснуть. Его спрашивают: ты про секс? Говорит: да нет, какой там секс? Просто рядом с ней я могу спокойно спать. Вот поэтому я женат именно на ней. И что самое главное, это вот чувство безопасности. Вот о чем это янское сообщение, а вовсе не о сексе. И это очень важно для устойчивых отношений, чтобы люди могли позволить себе расслабиться в присутствии друг друга. Это прям очень важная янская потребность тоже. А так-то больше Яну для себя самому ничего не нужно. Он обожает роскошь, но дарить ее, дарить. Истинный Ян, он гордится своей инь. Он ходит и всем ее показывает. Смотрите, какая она у меня крутая. Ну, я еще раз напоминаю, инь имеется в виду цель, да, или территория, или достижение какое-то. Говорит: смотрите, какая она у меня крутая. Он доставляет ей удовольствие, напевая всю ту же песню, что никто и никогда не любил тебя так, как я, и делать для тебя так никто не будет. Вот именно так для тебя дарить подарки, устраивать праздники, варить кофе. Вот так для тебя добывать самое лучшее решение. Это истинно янское качество. Ян от этого получает настоящий янский кайф. Я, кстати, тоже люблю больше делать подарки, чем получать, например, может быть, вы мне скажете. Очень часто некоторые барышни так говорят. А что вы больше любите? Вот вы сейчас слушаете меня, подумайте. Вот если я вам задам вопрос, что вы больше любите, дарить подарки или получать подарки? Ну, если дарить подарки, привет Яну, потому что это он этот момент контролирует, да, он доминирует в этот момент. Если он-то хорошо умеет делать, он красивый, щедрый, он прям молодец-молодец. Или как поет Евгений Гришковец, вернее, не поет, он же не поет, он что, он читает на фоне музыки, да? Говорит, а они, мои самые родные, загадывают желания Господу Богу, Иисусу, некому Деду Морозу или Санта-Клаусу. А мне же в этот момент хочется только одного. Только одного мне хочется. Как же я хочу разгадать все их желания, потому что исполнять их придется только мне. Только мне. Но янская ошибка заключается в том, что он очень обижается, если его подарки не принимают. Вспомните эту шедевральную серию мультика про Масяню. «Вот тебе лошадь, подарок тебе! Зачем мне эта дура? Это не дура, это лошадь, подарок тебе, дуре! Да какая же это огромная дура! Это не дура, а лошадь! Это подарок тебе, дуре! Это ты дура, а это подарок тебе!» Ну, это же прям янская битва, слышите, да? Или, например, вот когда еще бывает, что Ян, он как будто бы откупается. «Ага, раз ты мне подарил вот это, то я тебе за это подарю тогда вот что!» Это прям такая отличная прям битва на подарках. И как Сергей Грабовский, участник «Зеркала», рассказывал, как это очень конструктивно может быть. Он говорил, что я бежал недавно марафон, и помогал другим бегунам, у кого сводило ноги, потому что я хороший остеопат, и я знаю, как помочь, и надо там нажать, куда надо. И вот это вот состояние помогать, это очень меня наполняло. И мне вообще было неважно, за какое время я добегу, но раз я могу помочь, значит, я сделаю это. И вот так я добежала до конца. И на финише один парень меня выловил и сказал, что благодаря мне он как раз смог добежать. И вот в этот момент это был больше кайф, даже больше, чем пересечение финишной черты. И мне потом было гораздо легче бежать от ощущения, что я соревнуюсь сам с собой, что я сам выбираю, что важнее, помочь или на минуту из 300 раньше прибежать. А еще это помогало не сойти с дистанции, не поехать на метро домой. Ведь снова неважно, за какое время. Потому что если пока я бегу, я могу помогать другим пройти путь и снять с них часть боли, значит, я нужен. И я бежал дальше. Вот такой вот массажист на дистанции. Понимаете, о чем это, да? Ян очень много энергии получает, когда отдает, когда он понимает, что его вложения могут принять, что он нужный, что он ценный. Макс Дранко обожает рассказывать о Грузии, с каким самозабвенным удовольствием местные угощают вообще всем подряд и совершенно бесплатно. Не потому, что ты потом у них купишь. Ну, конечно же, нет. Просто правда им это доставляет колоссальное удовольствие. Они в этот момент выигрывают битву с какой-нибудь Сванетией, Кахетией или чем-нибудь еще. Но еще они в этот момент одаривают гостей с огромной щедростью. И в душе они торжествуют. «Да, я выращивал этот помидор не зря!» Да, мы их сделали, да, я сейчас могу действительно что-то прекрасное сделать для этого человека. Ну и, собственно, Макс Дранко, который тоже сотренер «Зеркала» и мой партнер в этом процессе очень давний уже, он на тренингах очень много тоже рассказывает о себе, и он говорил, что совсем не умел раньше дарить подарки. Он вырос в семье военных и не понимал, зачем вообще все эти глупости нужны. Ну типа, он говорит, я дарил что-нибудь полезное. Ну или вообще ничего. Но у нас так было принято дома. И когда я с женой познакомилась, она на меня все время обижалась постоянно, что я ей дарю какую-нибудь кастрюлю. Мне казалось, классный подарок, что вот кастрюля. А она говорила, нет, все не так. И вот когда мы были в Грузии, я заметила, что ей понравилась картина в картинной галерее. Если честно, я сам считал, что картина, ну это чушь полная. Ну, кому нужна вот эта вот картина, да еще за такие деньги? Ну, распечатай себе фотку из интернета и повесь. В чем дело-то? Какой в картине смысл, честно? Но я так проникся этой атмосферой Грузии, что взял и купил себе грузинскую шапку, такую лохматую чабанскую папаху. И у меня было такое чувство, что вместе с этой папахой у моего внутреннего Яна тоже, можно сказать, шапка отросла. А кавказский Ян — это такой: «Вах, слушай, да не жалко для тебя ничего вообще». Это когда жена звонит и спрашивает: «А какое мне платье лучше купить, красное или синее?» А я ей такой: «Оба бери, зачем выбирать, да, женщина? Оба бери!» Макс купил тогда картину и подарил жене. Причем очень красиво он это сделал, я была свидетелем. Он купил ее тайно, сделал сюрприз. И, конечно, на нее это произвело тогда колоссальные впечатления. И вот он тогда, как истинный Ян, получил удовольствие. А я, на самом деле, вам хочу на всякий случай напомнить, что супруги — это всегда два Яна. Всегда. Это два Яна в коалиции. Не путайте. Вот. И про себя тоже историю могу рассказать. Мой второй муж, он очень любил делать подарки. И я помню, как-то начался сезон тюльпанов, а я их очень люблю, тюльпаны. И мы тогда только-только поженились, и, в общем, денег у нас было не очень много, но он взял и купил мне целое ведро тюльпанов. Вот вообще все, какие у метро были, все скупил. Но при этом, правда, потратил почти все наши сбережения. На тот момент имеющиеся у нас дома, в нашей почти студенческой семье. Ну, я, честно говоря, испытывала это двойное чувство. И не очень понимала, ругаться мне теперь, что у нас нет денег, или радоваться тому, что мне подарили миллион алых роз. Ну, как в песне, да? Ну, и я выбрала второе. Войти в инь и порадоваться цветам. Ну, просто в итоге мы ели гречку какое-то время, но ни на что не тратились. Но зато в моей жизни была целая площадь цветов. Да, забавно. Ну, вот так. Это важный вопрос баланса и гармонии. Ведь чтобы сделать подарок, нужно выполнить несколько важных шагов. Запомните их, пожалуйста. И эти шаги нужно сделать самому Яну, который хочет сделать подарок. Это его ответственность. Итак, в первую очередь, самое главное, что надо сделать, это привести второго человека в состояние инь. Это янская задача – привести второго или аудиторию, кому вы там хотите сделать подарок, в состояние инь. Потому что пока он в Яне, есть риск янской битвы на подарках. В зависимости от того, кто старше в иерархии, может случиться: «А что это ты мне подарил? Я не это хотел. Или вообще ничего мне не надо, у меня все есть. Зачем деньги тратил?» Ну, господи, этого полно, да? Вы наверняка понимаете, о чем я. Я много раз наблюдала в своей жизни такую картину, когда папа, например, привозил из командировки какие-нибудь кремпленовые кофты в 70-х, 80-х годах, а мама их швыряла со словами: «Господи, откуда это? Из Рязани, вот пусть Рязань в этом и ходит, что ты мне это привез? Это что, ужасная вещь, я не буду ее носить никогда». Ну вот, последний раз такое было, когда они ездили за границу, в Сингапур, по-моему, и отец оттуда привез такое кольцо с черным жемчугом, дико дорогое, рассказывал, что они вот в аэропорту все пошли и купили, значит, там такие вот кольца своим бабам, как он сказал. Мама ворчала и говорила, что она вообще такое не носит, и за такую цену нахрена это надо, и вообще лучше бы деньгами. Я помню, как отец тогда очень расстроился, забрал кольцо и выдал ей деньгами $2000. Мама обрадовалась: $2000, вот это я понимаю, это тебе не какое-то дурацкое кольцо. А он потом со мной как-то говорил на эту тему, расстраивался, говорил: «Ну вот как так, а? Вот я в кои-то веки вот от души, а она, а потому что? Потому что надо сначала привести в состояние инь». Есть две вещи, которые помогают нам быть счастливыми. И с одной стороны, это умение дарить подарки, а с другой стороны, находиться в нужном состоянии Деда Мороза. Ну, то есть не ждать ничего в ответ, когда нет никакого: «А за это ты мне что дашь?» «Селянка, у тебя бабушка есть?» «Нет». «Сиротка, значит? Подь сюда. Хочешь большой, но чистой любви? Так кто ж ее не хочет? Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал». Помните этот диалог из «Формулы любви»? Ну так вот, это янская торговля называется. А мы вообще не об этом. Совсем. Но если думать о том, что такое опыт янского дарения, «Тайны Санта», вот такую игру, знаете? Когда в огромной корпорации вы знаете, что у человека в руках ваш подарок, и он ему радуется. Но при этом же вы не говорите ему: «А, это я тебе подарил! Круто, правда?» Нет, нет, не в этом дело же совсем. На янском уровне вам достаточно, когда человек говорит: «А, у меня самый крутой подарок! Откуда мой тайный Санта узнал, что я так это хотела?» Ну вот, и все. А про себя вы думаете, ну, конечно, он самый крутой, потому что кто тебе его подарил-то? Ясное дело. Вот, и не менее важная, конечно же, для счастья сторона — это уметь подарки принимать. И здесь нужно снова вспомнить про наши слои. Помните, у нас там был еще слой отношений с другими людьми, а еще было отношение с самим собой и со Вселенной, помните? Ну вот. И если говорить про самого себя, то не могу не процитировать один из моих любимых стишков-пирожков. Аркадий сам себя сегодня сводил в кино и в ресторан. Потом купил себе подарок, теперь надеется на секс. Ведь Вселенная — это огромный ян, и с ней бесполезно торговаться. И если она выдала в ответ на твою просьбу, ну, не совсем то, что ты хотел, первым делом надо сказать «большое спасибо». Спасибо, что учли мои пожелания. А можно в следующий раз теперь с перламутровыми пуговицами? Большое спасибо, что выдали нам хорошую погоду. А можно еще и пропуска отменить? Это то, о чем люди говорили в мае месяце 2020 года. Или, например, большое спасибо, что я познакомилась с интересным мужчиной. А можно в следующий раз он еще будет не женат, а? Пожалуйста. И вот спасибо, оно здесь обязательно. Потому что иначе это, знаете ли, воспринимается как наезд. Очень важно в инском состоянии сделать вдох и принять вещи такими, какие они есть. Именно с этим ощущением и нужно принимать подарки. На зеркале есть такое упражнение, когда Ян делает подарки, а Инь эти подарки принимает, но не знает, кто даритель. И мы говорим, что подарки всегда делает Вселенная, ну просто потому, что у Бога нет других рук, кроме наших, поэтому это и происходит через людей. Это янский принцип. Ян берет любовь, понимает свою миссию, и через него воплощается нечто большее, и он это понимает прекрасно, что он инструмент в руках Вселенной. Во время этого упражнения почему-то очень часто многие рыдают, прям рыдают навзрыд. Взрослые женщины и мужчины в этот момент превращаются в таких маленьких, открытых, искренних детей, которые даже не ждут чего-то особенного. «Не нужно мне ничего, только не уходи!» — стрясается в рыданиях взрослый человек просто потому, что его очень тепло обнимают за плечи. И когда в раскрытые, ну, потому что уже умные, да, руки опускается подарок, то в 99% случаев это именно то, что человеку сейчас нужно. Так совпадает, я не знаю почему. Это может быть ароматическая свеча, может быть какой-нибудь философский цитатник или вообще защита для катания на роликах. И снова вызывает это какие-то бурные потоки слез. Яны порой забывают в этом потоке контролировать реакцию на свой подарок, потому что полностью отдаются инь, которая оказалась в их руках. И это следующий уровень янской мощи, когда ты не ждешь благодарности, а просто понимаешь, что все ты правильно делаешь. Ты просто работаешь оптоволоконным проводом, по которому в мир приходит прекрасное. Ну, правда, у Бога нет других рук, кроме наших. Так уж складывается, что самые частые запросы в Небесную канцелярию — это запросы про любовь. Но когда, ну, тебе подарили коробку конфет с надписью «Любовь» или майку с надписью «Любовь» или тетрадку с сердечком, это же правда не то, чего ты просил, да? Ты же что-то другое имел в виду. Просто люди не видят и не воспринимают любовь в таком виде, в котором она приходит, к сожалению, очень часто. И оценивают они по какой-то странной обложке, не разбирая, что внутри. Так вот, в истории про кольцо, например, папа прям сказал, что выбирал его именно для мамы и с любовью. И кольцо само по себе, это была какая-то обертка для любви. Само по себе украшение, как украшение, но для него оно было важно, потому что он в это вложил душу, он думал о маме. А она не взяла вместе с упаковкой то, что папа прятал внутри, потому что, ну, она считала, что они все это по пьяни сделали, все мужики пошли, чего там ценного, да? Но он мне говорил потом, что он от этого расстроился. А еще знаете, как это бывает, когда, например, муж едет с работы, а жена ему говорит: ты знаешь, я сегодня пораньше пришла и твою любимую лазанью приготовила, заморочилась, и прям получилось классно. А он ей, знаете, что отвечает? А, да ладно, забей, слушай, мы тут с мужиками зашли в гамбургерную, перекусили, так что я вообще не голодный, честно говоря. Она такая: а, блин. Потому что, ну, хрен с ней, с едой, ну, правда. Ну ты любовь мою прими, ты услышь, я тебе что сказала? Я же сказала тебе, что я 3 часа думала о тебе, заморочилась ради тебя. Я не варила магазинные пельмени, я не заказала нигде в ресторане, я готовила сама, и у меня получилось. И я вложила в это блюдо любовь, которую ты так хотел получить от Деда Мороза, наверное. Ну, поковыряй вилкой чуть-чуть, попробуй немножко и зацелуй меня. Вот и все, что требуется. Причем тут гамбургерная? Ну, из этой же оперы, кстати, примеры. Когда вот приезжаешь, например, к бабушке в деревню, да, она начинает печь пирожки в каких-то промышленных масштабах. Ты ей говоришь, у меня диета, я не ем мучное, у меня безглютеновое, безлактозное, а ты тут нажарил этих беляшей, убить меня, что ли, хочешь? Ну, бабушка в слезы, естественно, в этот момент, конечно. Ну, вот я же опять про это и говорю, что пироги — это просто понятная бабушке упаковка для любви. Она не знает просто, как иначе эту любовь выразить. Ну, правда. Ну, с одной стороны, ты просто не сдохнешь, если ты один съешь. Ну, так-то между нами, правда. Ну, а во-вторых, можно заранее сказать, что ты пирожки не ешь, но очень любишь ее компот или ее маринованные помидоры, что ты весь год сравниваешь ее маринованные помидоры с самой лучшей, и как она, никто их не готовит. Ну, ты же понимаешь, что ты не просто будешь есть лучшие маринованные помидоры, а увезешь с собой еще 5 банок, которые потом будешь друзьям раздавать. Ну, если тебя не устраивает тот способ, ну, дай другой. Но только любовь не выбрасывай. Задайте направление. Человек просто не знает, как выразить эту любовь, и очень хочет это сделать, очень по-янски. У меня была однажды в группе девочка такая на тренинге, такая была пухленькая, молодая, лет 20, и она такая была очень напряженная весь тренинг, и говорит, да я вообще никогда никому не верю, я мужчинам не доверяю, и считаю, что они вообще со мной знакомятся наспор. Из разряда, кто в карты проиграл, тому вот идти толстуху клеить. И поэтому я им всем не верю, не могут они мной интересоваться, и вообще этого не может быть, потому что не может быть никогда. Ну, что вам сказать, я ее понимаю. Я сама такая дама, ну, скажем, знаете, как 100+, но не в возрасте, а в весе. Ну, большая, да. Не испытываю иллюзии, что я буду 90-60-90, даже если одно умножить на другое. Ну, вот какая есть, такая есть. Но это важно, важно для следующей истории. Потому что прежде чем мы начали круг, я специально для нее всему кругу рассказала историю своей жизни, как иногда Вселенная шутит над нашими убеждениями и дарит нам подарки, как очень большой и сильный Ян. Дело было так. Я гуляла по выставке Сальвадора Дали в Манеже. И вот мы уже вместе с сыном и с моей подругой уже сидим в такой чилаут-зоне. И вдруг мы видим, что туда пришел один знаменитейший художник давать интервью. И мы с сыном сидим на лавочке, а художник что-то говорит на камеру. Так вот красиво размахивает руками, и все к нему подбегают за автографом. А сын у меня спрашивает, а кто это такой, почему все к нему бегут? Ну, я рассказываю, что это очень известный, действительно очень талантливый, знаменитый художник, что его в нашей стране все очень любят, и, ну, поэтому такой ажиотаж. И в этот момент вдруг художник уже закончил говорить на камеру, но вокруг него еще по-прежнему журналисты и просто люди, которые хотят взять у него автограф, и вдруг он разворачивается в мою сторону ни с того ни с сего. И говорит, а вот это моя любимая женщина пришла, говорит он, и идет в мою сторону. Я думаю, что, может быть, кто-то за мной сидит, оборачиваюсь. Нет, он идет прямо ко мне. У меня глаза, конечно, ну, по 5 копеек стали. В смысле, это вы мне сейчас? Ну, он ко мне подходит, говорит, конечно, давайте же знакомиться, давайте же фотографироваться. Ваше лицо мне так знакомо, откуда-то я вас знаю. Вы такая женщина, вы просто мечта. Давайте срочно знакомиться, обмениваться телефонами, пойдемте в ресторан. Вас надо срочно уводить отсюда. Ну, в общем, наговорил мне комплиментов, звал меня в номера. Я, кстати, была совершенно не против, но просто, ну, не совпало в тот момент. Но я очень хорошо помню это ощущение свое, что вообще он мог выбрать любую из женщин любого возраста, любой фигуры. Но почему-то выбрал именно меня. Значит, во мне ему что-то понравилось, и это был такой вот комплимент от Вселенной, а он в этот момент был вселенским курьером, который мне этот комплимент передал в ответ на мои сомнения. В тот момент я, конечно, могла войти в янское состояние и сказать: «Чё это вы тут поиздеваться надо мной решили при всех, да? А еще художник, а еще знаменитый!» Но я была настолько вдохновлена творчеством Сальвадора Дали, я была целиком в инь. И поэтому в этот момент мне было очень комфортно, и мне не было ни малейших сомнений, что то, что он говорит, чистая правда. Мы действительно с ним сходили в ресторан. Мы очень здорово пообщались. Он подарил мне календарь со своим автографом. Но потом, возможно, обиделся на меня, потому что общение я не продолжила и больше на контакт со мной не вышел. Ну, это тоже понятно. Совершенно по-янски. Почему важно в этой истории, что это был художник? Ну, как почему? Ну, потому что художники же — это, конечно, первостепенные ценители настоящей красоты. Это я для девушки для этого рассказывала. И она прям расплакалась от этой истории. Потому что мне очень хотелось ей это послание передать, как курьеру. Потому что вообще понятие «красивый» и «некрасивый» не важно. Если Ян восхищается Инь, он сможет до нее это донести. Но пока она в янском состоянии, она может говорить: «Ой, да ладно, да это все неправда, да что это вы, вон идите, найдите кого-нибудь помоложе, постройнее и покрасивее, понаряднее». Но если она войдет в иньское состояние, то она сможет это принять, потому что в состоянии инь все абсолютно прекрасно, весь мир создан для меня, и инь может радоваться чему угодно. Инь получает подарки Вселенной каждый день. Подул теплый ветер, принес запах сирени. Я делаю вдох и понимаю: о, это же мне. Я иду, а небо затянуто тучами, и вдруг надо мной кусочек синего неба. Вот везде туча, а надо мной кусок неба. Я останавливаюсь в этот момент и понимаю: это же мне, это для меня. Или вот эта вот куча случайностей и совпадений, которые бывают. Например, вы опаздываете, нервничаете, но понимаете, что это уже не исправить. И вдруг приходит СМС: извините, опаздываю, стою уже полчаса в пробке от того, к кому вы, собственно, сейчас и опаздываете. Получается, что все складывается для вас, и это очень иньская история. Ян бы уже давно себе что-нибудь отгрыз на нервной почве. На самом деле Вселенная даже не обязательно слышит наше спасибо, потому что она один большой Ян и дарит подарки с удовольствием. Сотрудникам Небесной канцелярии нужно только одно, чтобы мы улыбались. Чтобы наше искреннее спасибо было без отмазок и отговорок и самоограничений. Мы делаем это не ради благодарности. Мы для тебя создали такой потрясающий мир, говорят сценаристы Небесной канцелярии, чтобы ты был счастлив. Ну, будь же уже счастлив, наконец-то. Не надо вот это вот долго, трудно и тяжело, но оцени красоту. Вот же она, прямо здесь, на кончиках твоих пальцев. Вот она, уже здесь. И этот же принцип шаббата помогает людям войти в иньское состояние, оценить красоту мира, увидеть, как прекрасно он создан, какое это счастье. Не для того, чтобы вериги на себя вешать и измываться над собой, а чтобы в иньском состоянии раствориться в красоте. В католических храмах, вот, например, есть свет и музыка, все для того, чтобы отключить критическое мышление, то есть перевести тебя в инь. Бывает, что люди проклинают Небесную канцелярию за то, что с ними происходит. Они видят только обертку. Почему меня уволили? Как они могли? Какая хрень? Что это такое? Что это за сволочь? Как он мог так со мной поступить? Почему он меня бросил? Вселенная, что ты тут творишь вообще? Что ты устроила? Нормально, да, да. Но потом, через 10 лет, они оборачиваются и понимают: какое же счастье, что меня тогда уволили из той библиотеки. А то я бы там до сих пор работала. Кошмар-то какой. А так мне пришлось уехать из города, стать прекрасным специалистом, и теперь я тот, кто я есть. Так это же была любовь вселенская. Какое счастье, что этот урод меня тогда бросил. Потому что после этого я через 3 года встретила того самого единственного, и у меня 2 прекрасных детей. И это же тоже любовь вселенной. Истинное счастье — это верить в красоту ее замысла, даже не видя всей картины. Все произойдет правильно и вовремя, по шаманскому расписанию. Из состояния инь можно задавать Небесной канцелярии вопросы, но будьте готовы принять ответ. Нужно понимать, что не получится постичь всю игру целиком. Вы никогда не увидите весь пазл целиком, ну, по крайней мере, при жизни. Частая янская история, когда человек, построивший корпорацию, начинает заниматься благотворительностью. Купивший все, что хотел, себе, родственникам, друзьям, он понимает, что его высшая миссия в другом. И вдруг начинает писать картины, книги, снимать фильмы, отправлять деньги в благотворительные фонды, и все в таком духе. Это вот типичная янская история. Чем больше ян, тем проще ему отдавать безвозмездно. А вот иньская история красочно описана в притче, которая мне очень нравится. В Средневековье в одном маленьком государстве жил король. И был у него любимый сад. Король обожал цветы, навещал их каждый день, беседовал с ними, четко ухаживал за всеми растениями в саду. Но вот началась война. Королю пришлось уйти на фронт. Перед этим он подошел к каждому растению, поцеловал его и сказал: «Простите, дорогие мои, я не знаю, вернусь ли я домой. Но вы, пожалуйста, без меня ведите себя хорошо. Я очень надеюсь, что я вернусь». Ну и ушел на войну. Растения по-своему поняли прощальные слова короля. Они подумали, что он возложил на них большие надежды, и начали стараться изо всех сил. Ёлка решила, что она слишком колючая, и стала отращивать пушистые иголки. Роза подумала, что она однообразна, и зацвела разноцветными цветами. Ива посчитала себя бесхребетной и начала выращивать себе мощный ствол. А дуб, наоборот, вздумал стать более гибким и отрастить себе талию, потому что шо ж он такой толстый-то? И только маленький цветочек незабудки оставался сам собой, маленьким невзрачным голубеньким цветочком, стелящимся по земле. Все растения смеялись над незабудкой, говорили: «Ну вот ты-то уж могла бы постараться ради хозяина!» Но незабудка продолжала настаивать на своем. Вернулся король с войны и, конечно же, первым делом бросился в свой любимый сад. Увидел его и заплакал. Заплакал, причем не от радости, а от ужаса. «Господи, что с вами? Какой кошмар! Дуб, что с тобой? Ты почему такой гибкий? Роза, я не понимаю, ты белая, красная, желтая, ива. Где твои прекрасные тонкие ветви? Елка, ты вообще с ума сошла? Что это за шелковистые тряпочки?» Тут он увидел незабудку, опустился перед ней на колени, поцеловал ее и произнес: «Спасибо, что хоть ты прежняя. Объясни мне вообще, что здесь произошло, пожалуйста». Ну, незабудка ответила: «Когда ты сказал, что хочешь, чтобы мы себя вели хорошо, все подумали, что им надо очень-очень постараться. Они решили, что хочешь ты увидеть их другими, гораздо лучшими. А я подумала, ну, наверное, если бы ты хотел розу, ты посадил бы розу. Если ты посадил гиацинт, значит, ты хотел видеть именно гиацинт. Но раз ты посадил меня, значит, тебе, наверное, нравятся незабудки. Тогда быть незабудкой лучшее, что я могу для тебя сделать». На что король сказал: «Спасибо тебе большое. Ты, наверное, единственный, кто меня понял». Это притча про иньское отношение к миру. Если бы вас хотели видеть другими, может быть, другими бы и сделали. Ваша задача — радоваться тому, что вы — это вы. Доверять миру, быть открытым и принимать себя. Вы просто делаете вдох и впитываете мир. Радуйтесь ему, благодарите его от всего сердца. Вы говорите миру: «Да, я готов играть в эту игру. Я никогда не узнаю твоего божественного замысла целиком, да и неважно, атеист я или я принадлежу к какой-то религии. Важно, что я часть этого мира. И я это точно знаю. Я не отдельное существо. И хотя я никогда не пойму всей картины, мне в ней очень интересно. Я готов к подаркам Вселенной. Я готов к своим подаркам. Я готов ко всему». Утром, открывая глаза или выходя из дома, можно просто сказать: «Вселенная, я готова или я готов получать твои подарки и радоваться». Ну и все. Каждый день происходит волшебности, много маленьких чудес случаются, и все, что нам нужно, дабы это увидеть, оценить, — фокус внимания и иньское состояние. Как писала Светлана Лаврентьева: «Если ты просишь его о чуде, научи себя замечать».